Экспедиция вторая. Приключения храбреца. В связи с новым прискорбным поворотом событий, даже удивительно, что заранее не предугаданным такими умными людьми, вновь возник спор, кому ехать. В конце концов, владыка настоял на прежнем своем решении, и в Новый Арарат был командирован полицмейстер, однако этому итогу предшествовал резкий спор между отцом Митрофанием и сестрой Пелагией. Матвей Бенсонович в вопросе о Лагранже придерживался нейтралитета и потому больше отмалчивался. Спор был о Гордиевом узле. Началось с того, что архиерей уподобил полковника Лагранжа решительному Александру, который, не сумев распутать хитроумный узел, попросту разрубил его мечом и тем отлично вышел из конфузной ситуации. По мнению Преосвященного, именно так в случае затруднения поступит и Лагранж, который, как человек военный, не станет пасовать ни перед какой головоломкой, а пойдет на пролом, что в таком казусном деле может оказаться самым действенным приемом. «Мне вообще сдается, — сказал владыка, — что чем сложнее и запутаннее положение, тем проще из него выход». «О, как вы ошибаетесь, отче! — в чрезвычайном волнении вскричала Пелагея. — Какие опасные вы говорите слова! Если так рассуждаете вы, мудрейший и добрейший из всех известных мне людей, то чего же ожидать от земных правителей? Они-то и без того при малейшем затруднении склонны хвататься за меч. Разрубить Гордиев узел — заслуга невеликая, любой дурак бы смог. Только ведь после этого Александрова подвига на свете одним чудом меньше стало. Митрофаний хотел возразить, но монахиня замахала на него руками, и пастырь изумленно уставился на свою духовную дочь, ибо никогда еще не видел от нее такой непочтительности. «Не бывает простых выходов из сложных положений, так и знайте!» — запальчиво воскликнула инокиня. «А военные ваши только все ломают и портят. Там, где потребны такт, осторожность, терпение, они влезают со своими сапогами, саблями, пушками и такое натворят, что после долго лечить, латать и поправлять приходится». Епископ удивился. «Что ж, по-твоему, военные вовсе не нужны?» «Отчего же нужны? Когда супостат напал и требуется отечество защищать, но ничего другого им доверять нельзя, никакого гражданского и тем более духовного дела». А у нас ведь в России военным чего только не поручают, для того, чтобы наладить неисправное в тонком механизме. Сабля — инструмент негодный, и полковника вашего в Арарат посылать. Все равно, что запускать слона в фарфоровую лавку. — Ничего, — отрезал Митрофаний, обидевшись за военное сословие. — Ганнибал на слонах Альпы преодолел. — Да, Феликс Станиславович миндальничать не станет. Он все острова вверх дном перевернет, но сыщет мне злодея, который Алешу до желтого дома довел. Призрак, не призрак, Лагранжу все равно, и кончено. Иди, Пелагия, я своего решения не переменю. Отвернулся и даже не благословил монахиню на прощание. Вот как осерчал. На верхней палубе колесного парохода «Святой Василиск», деловито шлепавшего лопастями по темной воде синего озера, стоял представительный, хорошей комплекции господин в шерстяной клетчатой тройке, белых гетрах, английском кепе с наушниками и заинтересованно рассматривал свое отражение в стекле одной из кают. Панорама, подернутая вечерним туманом бухты и мерцающих огней Синеозерска, пассажира не привлекала. Он был повернут к этому лирическому пейзажу спиной. Подвигался и так, и этак, чтобы проверить, хорошо ли сидит пиджак. Тронул свои замечательно подкрученные усы. Остался доволен. Разумеется, синий, шитый золотом мундир был бы во сто крат лучше, — подумал он, — но настоящий мужчина недурно смотрится и в статском платье. Дальше любоваться на себя стало невозможно, потому что в каюте зажегся свет, то есть сначала в темноте прорезалась узкая щель, быстро превратившаяся в освещенный прямоугольник, и обрисовался некий силуэт, Потом прямоугольник исчез, это закрыли дверь в коридор, но в следующую же секунду вспыхнул газовый рожок. Привлекательная молодая дама отняла руку от рычажка, сняла шляпку и рассеянно поглядела на себя в зеркало. Усатый пассажир не подумал отойти, напротив, придвинулся еще ближе к стеклу и окинул стройную фигуру дамы внимательным взглядом знатока. Тут обитательница каюты наконец повернулась к окну, заметила подглядывающего господина. Ее бровки взметнулись кверху, а губки шевельнулись. Надо полагать, она воскликнула «Ах!» или еще что-нибудь в том же смысле. Красивый мужчина нисколько не смутился, а галантно приподнял кепи и поклонился. Дама вновь бесшумно задвигала губами, теперь уже более продолжительно, но значение неслышных снаружи слов опять угадывалось без труда. «Что вам угодно, сударь?» Вместо того, чтобы ответить или еще лучше удалиться, пассажир требовательно постучал костяшками пальцев по стеклу, когда же заинтригованная путешественница приспустила раму, сказал ясным и звучным голосом: «Феликс Станиславович Лагранж, простите за прямоту, мадам, я ведь солдат, но при взгляде на вас у меня возникло ощущение, будто кроме нас на этом корабле никого больше нет, лишь вы да я, а больше ни души, но не странно ли?» Дама вспыхнула и хотела молча закрыть раму обратно, но, повнимательнее взглянув на приятное лицо солдата и в особенности на его круглые, до чрезвычайности сосредоточенные глаза, вдруг как бы задумалась, и момент проявить непреклонность был упущен. Вскоре полковник и его новая знакомая уже сидели в салоне среди паломников, все сплошь исключительно приличная публика, пили крюшон и разговаривали. Собственно, говорила главным образом Наталья Генриховна, так звали даму. Полицмейстер же рта почти не раскрывал, потому что на первой стадии знакомства это лишнее. Только загадочно улыбался в душистые усы и обожал собеседницу взглядом. Прозовевшая дама, жена петербургского газетного издателя, рассказывала, что, устав от суетной столичной жизни, решила омыться душой, для чего и отправилась на священный остров. «Знаете, Феликс Станиславович, в жизни вдруг наступает миг, когда чувствуешь, что так более продолжаться не может», — откровенничала Наталья Генриховна. «Нужно остановиться, оглянуться вокруг, прислушаться к тишине и понять про себя что-то самое главное. Я потому и поехала одна, чтобы молчать и слушать, и еще вымолить у Господа прощение за все вольные и невольные прегрешения. Вы меня понимаете?»